Ай да суп. Глубоко, не мелко. Корабли в тарелках. Лук уголовка, красная морковка, петрушка, картошка и крупки немножко. Вот кораблик плывет, заплывает прямо в рот.